Глава 16. После боя. После ночного боя я вывел всех своих людей из города и собрал в полевом лагере, обустроенном в нескольких днях от столицы. Сюда же подтянулся и Саид с выжившими. Из 300 калашей у него выжили почти все. Погибло 40 человек, некоторые оказались тяжело ранены. А вот из Пуштунова и прочих в лагерь притащилось всего лишь около 80 человек. Но и этому обстоятельству я был безмерно удивлен. Впрочем, человек 10 из вернувшихся не пережили ночь, и к утру их осталось меньше 70. Я даже восхитился их здоровыми организмами. Ничего ведь не берет. Вот что значит жить в грязи и в горах, здоровье железное. Хотя допускаю, что не все пили мой чай, а если и пили, то мало. Ну или организм некоторых просто выдерживал запредельные нагрузки. Но раз так решили духи Африки и они смогли выжить, то зачем брать на себя лишнее? Деньги они свои отработали и уедут домой богачами, если смогут добраться до побережья. Что ж, удачи им в помощь, тут я пас. В столице остались небольшие наши подразделения, состоящие целиком и полностью из кубинцев и немногочисленных местных жителей, всего около 300 человек. А вот в лагере скопилось около 800, и все они лучшие из лучших воинов. По сравнению с армиями, конечно же, такое количество бойцов – это слезы. Но, как говорится, используй то, что под рукой, и не ищи себе другого. Так что работаем с тем, что есть. Вместе со мной в лагерь прибыли и капитан Абали Нагаш и Саид. Собрав у костра своих военачальников, я смотрел на огонь и уже довольно долгое время просто молчал, оттягивая тяжелый разговор. Нагаш нетерпеливо поерзывал, более сдержанный Саид лишь поглядывал на меня. Но я не обращал на них внимания, хотя отлично понимал и даже предполагал, что именно их интересует. Однако отвечать на их вопросы мне не хотелось. Поэтому сейчас я сидел и размышлял, как лучше построить диалог со своими соратниками, чтобы убедить Нагаша и Саида в правильности моих поступков и действий. Конечно же, они все равно будут выполнять мои приказы, но одно дело, когда человек понимает, зачем и для чего они совершаются. В этом случае он совсем по-другому относится, привнося желательную инициативу и понимание сути приказа. Другое, когда чувствует себя пушечным мясом. Я вздохнул. К сожалению, отмолчаться не получится. Ладно, хоть я и не генералиссимус Суворов, но про него читал. «Ну что, други мои, чего сидим, чего молчим?» — прервал я, наконец, наше тягостное молчание. «Мы ждем, когда можно будет задавать вопросы мамбы», — отозвался Нагаш. «Ну, за вопрос, не ударят в нос, спрашивайте». «Зачем ты убил Джугаша и атаковал Адис-Абебу?» Мне хотелось ответить словами и просмотренного еще в детстве мультика. «Так, просто так, но не стал». Вопрос задан серьезно, и цитату из неизвестного мультика они не поймут. Кстати, Саид почти ни слова из нашего с Нагашем разговора не понимал. С ним придется пообщаться отдельно. Ну да, он пока наемник, а наемники вопросы не задают. Потому что убить его было необходимо, иначе нас бы ждали плохие времена. «У меня своя игра, Нагаш», — задумчиво сказал я. «И в ней нет места ни Джугашу, ни генералу Барама. Я сделаю ставку на другого человека в этой игре за власть. И открою тебе страшную тайну. Генерал Барама, а до него Мерит Негуси, сами хотели меня убить, считая, что я состоял в военном заговоре. Этого они мне простить не могли. Однако и это еще далеко не все. Оба действовали на два лагеря. Они продались капиталистам, один американским, а другой английским. Представляешь, к чему бы они привели страну?» Ляпнул я это наобум, хотя в том, что Барама и Нагуси на кого-то работали, я совершенно не сомневался. Один точно на СССР, а другой, да хрен его знает, чьей пешкой был Барама. Все они двурушничают и пляшут под чью-то дудку, готовые грабить собственную страну и складывать все себе в гнездышко. «Что ты задумал, Мамба?» — перебил мои мысли Нагаш. «Да задумал передать власть одному генералу», — поделился я с ним своими соображениями. «Он, правда, меня об этом не просил, да и не догадывается пока ни о чем, но никто в накладе не останется. Я окажу ему услугу, а в ответ он поможет мне, и хорошо поможет». «Я не понял. Он тебя не просил, но согласится. А если он нас кинет?» «Неважно, кто кого и о чем просил», — я усмехнулся. «Ну, а кинет, умрет». «Но ведь он станет главой страны, и у него будет власть. А разве ее не было у всех остальных?» «Была, но...» «Вот когда он с нашей помощью придет к власти, тогда мы и начнем действовать. Кстати, ты, Абали, будешь в этом деле довольно значимой, можно сказать, ключевой фигурой. Не волнуйся, я найду ту веревочку, которая станет для него удавкой, и конец все вложу в твои руки». «А как же ты?» «А я займусь другими делами. Для начала нам нужно покончить с гражданской войной, но закончится она должна на наших условиях. Стране пора выбираться из той задницы, в какую ее загнал Менгисту Мариам. Это трудная задача, и все произойдет не сразу, но мы справимся. Обязательно справимся, это я тебе обещаю. А сейчас займись подготовкой, солдат, это не последний наш бой». «Хорошо», — кивнул Нагаш. «Теперь с тобой, Саид», — переключился я, обратившись к афганцу по-русски. «Ты свою задачу выполнил, молодец. Сейчас проведи поверку выживших и выбери из них тех, кто вернется в Афганистан и Пакистан, и расскажет калашам о новых возможностях. О том, как повоевать в Африке в качестве наемника. Всех щедро вознагради. Деньги я тебе привез. Ты достал заранее приготовленные пачки. Вот, держи. И готовься. Пока я не разберусь со всеми проблемами, ты и твои люди останутся здесь». «Как скажешь, Аль-Шафим, как скажешь», — закивал он головой. «Я ко всему готов. После наших приключений в Афганистане я последую за тобой повсюду». «Это радует, Саид, радует. Но мне пора, я заберу с собой несколько твоих людей, которые хорошо проявили себя в бою. Выйду на связь, когда смогу, а пока бывайте». Я встал и по своей всегдашней привычке скрылся в темноте. Говорят, темнота — друг молодежи. Так и я, как бы еще не очень старый, практически молодой, так что она мне скорее друг, чем враг. Переночевал со своим десятком недалеко от лагеря и отправился в Адис-Абебу к Фараху, а уже оттуда планировал поехать в Эритрею в гости к генералу Бульто. Пришла пора и там шороху навести. Фарах храбре со страхом смотрел в окно. Яркие всполохи огня от разрыва гранат и короткие вспышки частых выстрелов давно нарушили ночной покой. Ночь больше не напоминала укрытого черным покрывалом сонного зверя. Сейчас она ревела разъяренным, внезапно разбуженным бегемотом, что внезапно обзавелся огненными глазами и стальным рогом. Сжигая и разрывая все вокруг, он спарывал воздух, как острый нож скрывает тонкую крышку консервной банки. Фарах боялся. Боялся даже не столько за себя, сколько за свою семью. Жена вот-вот должна была родить, а тут началось такое. Бой сейчас шел в той стороне, где находились его аптека и лаборатория. Он, конечно, перевез в дом все, что смог, но основное оборудование так и осталось там. И Фарах очень надеялся, что оно сохранится. Чтобы уберечь лабораторию от разграбления, он даже оставил кое-какие сюрпризы, подсмотрев их у мамбы. И теперь любой, кто зайдет туда без спроса, однозначно пострадает от разных ловушек, ядовитых и довольно неприятных. Мамба, как и обещал, приставил к нему охрану. И теперь трое кубинцев, вооружившись пулеметом, заняли оборону на крыше дома и во дворе. И, как всегда, Мамба не ошибся. Недалеко, ревя двигателем, промчалась машина. Вслед раздался топот бегущих за ней людей, а потом и выстрелы. Несколько вооруженных автоматами человек, одетых в светлые, необычные для этих мест одежды, неслись по улице, стреляя на ходу в отступавших. Те отстреливались, но почему-то посовали вступать в ближний бой и бежали дальше. Преследователи продолжали наступать, но не все. Отделившись от основной компании, пять чужаков направились к дому Фараха. «Кто такие?» — попытался остановить их перед самыми воротами окрик на амхарском. Звуки, невзирая на канонаду дальнего боя, хорошо разносились в ночи, поэтому окрик с крыши дома было прекрасно слышно. Однако вместо ответа прозвучала автоматная очередь. Пули прошили стену дома, выбивая из нее куски штукатурки или застревая в ней навсегда. Один из кубинцев сделал последнюю попытку и заорал по-испански: «Назад! Или клянусь Фиделем, живыми вам отсюда не уйти!» Не понимая сути ни первого окрика, ни второго, душманы открыли по кричавшим беспорядочную стрельбу из всех стволов. Фарах едва успел залечь на пол, как сверху на него брызнули осколки стекол. «А-а-а!» — закричала его жена, прятавшаяся в глубине дома. «А-а-а, Фарах, они нас убьют, убьют!» Женщина растерянно посмотрела на низ своей ночной рубашки, по которому растекалось мокрое пятно, и вновь заорала. «Фарах, у меня отошли воды, я рожаю! А-а-а!» Будущий отец подорвался с пола, шепча про себя одни и те же слова, «Только не это! Только не это!» Забежав в комнату, Рабле обнаружил лежащую навзничь на кровати и трясущуюся жену. У нее действительно начались схватки, преждевременно. Фарах заметался по комнате. Он никогда не принимал роды, хоть и учился в медицинском. Ни о какой профессиональной помощи со стороны сейчас и речи не шло. Рабле просто не сможет добраться до роддома, да и вызвать повитуху тоже. Кто в такое неспокойное время рискнет ехать по ночным улицам? Значит, рожать Адель будет здесь и сейчас. У него просто нет другого выхода, кроме как самому принимать своих детей. Все же общие основы акушерства он знает. Все это хаотично помелькнуло в голове Фараха, как вдруг прямо перед его мысленным взором возникло спокойное до ужаса лицо Мамбы. «Да ты успокойся, Фарах, но что ты очкуешь? Не надо так волноваться», — заговорил он непонятными словами. «Возьми себя в руки». Фарах застыл, а от образа Мамбы как будто пошли успокаивающие волны. Фарах запнулся, оперся руками о кровать и словно посмотрел внутрь себя. Мысли его упорядочились, выталкивая на поверхность, казалось бы, давно забытые. Появились хладнокровие, понимание, готовность действовать. «Ты сможешь», — резко будто выплюнул из себя слова, — сказал Мамба. Его образ искривился, потом поблек и исчез. А из темного угла комнаты послышалось довольное кряхтение, так свойственное одному небезызвестному богу. Змееголовому стало вдруг скучно просто принимать души, и он решил немного поразвлечься, дабы потом предъявить это Мамбе. Фарах африканский бог знал и отлично чувствовал, поэтому считал, что Мамба точно похвалит его за эту инициативу. Хотя все может быть и наоборот. Этого Мамбу не поймешь нифига. Впрочем, ему это ничего не стоило. И одарив труса спокойствием и придав сил его духу, змееголовый исчез. Очнувшись, Фарах бросился за тазиком и набрал в него кипяченой воды. Потом прихватил чистые простыни и кое-какие лекарства и вернулся в комнату жены, приготовившись к приему родов. Меж тем, пока он, забыв обо всем на свете, носился по дому, как угорелый, во дворе начался бой. Кубинцы, поняв, что уговорами остановить нападающих у них не получится, открыли огонь. Короткая, но прицельная пулеметная очередь разом скосила трех душманов, а последовавший сразу за ней огонь из автомата догнал и двух оставшихся. Буквально через 5 минут все закончилось, только стоны раненых оглашали двор. Услышав звуки боя, во двор дома сунулась была еще одна пятерка душманов. Впрочем, получив по себе пулеметным огнем, лишь пальнула для остатки из гранатомета, промахнулась и поймала в ответ ручную гранату. Потеряв убитыми и ранеными еще трех, группа незадачливых мародеров бросилась бежать. Собственно, на этом бой закончился окончательно. Кубинцы, особо не напрягаясь, добили раненых и стали стаскивать их тела на середину двора, параллельно собирая оружие и обыскивая карманы их хламид. В карманах убитых оказались довольно крупные суммы денег, что очень удивило и обрадовало кубинцев. «Да, ребята, неплохо мы сегодня повоевали. Жаль, маловато их как-то пришло». «Да ладно тебе, Хосе. Главное, мы выполнили приказ полковника Бинга, защитили дом, а заодно еще и неплохо заработали». «Может, все же стоит пойти и выловить остальных?» — не унимался Хосе. «У них наверняка тоже должны быть деньги». Бинго велел охранять дом, а не гоняться за бородачами, — урезонил его более рассудительный товарищ. «Так ты и денег еще заработаешь, и в живых останешься». «Твоя правда. Я что-то погорячился. Лучше пусть кто-нибудь сам к нам на огонек прискачет. Мы его живенько прямиком к духам Африки отправим. Может, и заскочит, там видно будет». «А что это за крики в доме?» — вдруг насторожился Хосе. «А ну, пойди проверь!» Кубинец кивнул, метнулся в дом, однако через минуту выскочил обратно. «У хозяина дома жена рожает». «Да, повезло ему», — хмыкнул третий охранник. «Хотя мы сегодня учили достаточно жизни, чтобы взамен появилась одна. Пожалуй, это даже справедливо». В это время из дверей, оставшихся распахнутыми, донесся громкий детский плач. «Родила!» — воскликнул Хосе. «Родила!» Радостно согласились с ним остальные кубинцы, и на бородатых лицах расцвели искренние белозубые улыбки. Вернувшись в город, я первым делом посетил аптеку. С грустью посмотрев на выбитую дверь, разбитые окна, вошел внутрь. Там царил полнейший разгром. Битые стекла скрипели под подошвой солдатских ботинок. Везде валялись какие-то таблетки, бумажное крошево, вата, порванные бинты, пустые флаконы от незнамо чего. Судя по степени разрушения, опустошенным ящичкам здесь крушили и громили скорее от злобы и разочарования. Просто потому, что не нашли ничего ценного. Ну да ладно. После аптеки я направился в лабораторию, и туда я шел не один. Вместе со мной отправилась еще десятка моих диверсантов, причем путешествовали мы абсолютно открыто. В касках и бронежилетах, увешанные оружием с головы до ног, мы отталкивали от себя недобрые взгляды всех встречных поперечных. Да их особо и не было. Все, кто попадался на нашем пути, предпочитали тут же скрыться и не будить во мне канарейку. Лабораторию разгромить не успели, хоть и тоже пытались. С входной дверью, видимо, долго не возились. И, взорвав ее, все же вскоре проникли в предбанник. А вот там мародеров ждал неприятный сюрприз. Боясь повредить искомые, грабители, скорее всего, какое-то время воевали с внутренней дверью, желая открыть ее без применения взрывчатки. Но не преуспели. Я внутренне усмехнулся и кинул злорадный взгляд на обожженные чем-то едким лица двух лежащих внутри душманских трупов. Но хоть чему-то Фарах от меня научился. Хоть чему-то! Пнув труп ногой, я приказал вытащить их из лаборатории и обыскать. После чего закрыл как мог обе двери. Хотел было поставить растяжку, но существовала большая вероятность, что на ней подорвется отнюдь не грабитель, а дуралей Фарах. А он мне пока нужен. Так что, набросав всякого хлама в междверном пространстве, я двинулся в сторону дома Фараха. Добравшись до нужного адреса, я заметил во дворе трупы душманов, уже упакованные к транспортировке. Кинув на них равнодушный взгляд, я зашел в дом. Первый меня встретил старший из кубинцев по имени Хосе и сразу отрапортовал. Напали, всех убили, обыскали, наши все живы, потерь нет, зато есть прибавление. Прекрасно. Вынув из кармана свернутую в трубочку 100-долларовую купюру, я отдал ее Хосе. Спасибо, товарищ. Но пасаран, да здравствует Фидель. Тут же отреагировал кубинец. «Ну да», — хмыкнул я, — «он долго еще будет здравствовать. Хозяин дома?» «Дома». Я кивнул и пошел во внутренней комнате, где и нашел Фараха. «Тебя можно поздравить с пополнением семейства, Фарах?» «Да, мамба», — расплылся в улыбке усталый отец, — «у меня родилась двойня, мальчик и девочка, спасибо тебе. Они выжили только благодаря твоей защите и твоим лекарствам». «Да? Хорошо». «Мамба всегда сохранит и сбережет, если ты предан мамбе». «Я это знаю и благодарю тебя». «Не благодари. Пока ты мой соратник, все у тебя будет хорошо. И с деньгами, и с семейной жизнью. Но другой ждет оборот, если все наоборот», — скаламбурил я. «Я понимаю, поник головой Фарах, я все хорошо понимаю». «Это хорошо», — улыбнулся я. «Ладно, твоя аптека полностью разгромлена, а моя лаборатория вскрыта. Это ты там сюрпризы разместил?» «Я», — скинулся Фарах. «Кто-то погиб?» «Двое душманов», — отмахнулся я, — «решили пограбить чуть-чуть. Остальные, видимо, испугались и не полезли, а этих бросили». «Молодец, хоть чему-то научился у меня. Лабораторию и аптеку придется восстанавливать, когда все успокоится. Но что-то мне подсказывает, что ее проще перенести в другой город, желательно маленький и подальше от побережья». «Как скажешь, мамба». «Ладно, я распоряжусь, чтобы у тебя все время дежурила охрана, на всякий случай. Сейчас начнется анархия, а где анархия, там и хаос. Нужно перетерпеть пару месяцев, потом все постепенно восстановится», — успокоил я его. «Не сразу, но восстановится». «Спасибо, мамба». «Я уеду на несколько недель, так что не ищи меня. Если возникнет необходимость, сам свяжусь с тобой». «Конечно», — кинул Фарах. «Бывай», — хлопнул я его по плечу и посмотрел прямо в глаза, пристально сканируя своего помощника взглядом. Фарах вдруг вздрогнул, испуганно таращиваясь на меня. В моем взгляде он прочитал все то, что я не сказал ему словами. Удостоверившись, что мой невербальный посыл дошел до абонента, я криво улыбнулся и ушел. Теперь я не сомневался, Фарах не сможет меня продать или предать. Он окончательно понял, что я найду его всегда и везде. Где угодно, хоть на этом свете, хоть на том, и спрошу со всей негритянской ненавистью. А раз все понял, то убоялся. Ведь мертвым деньги не нужны. Взяв военный грузовик, я загрузил туда два десятка диверсантов и кучу оружия, собранного с поля боя. «Ну что, вас мэру?»